Алло. Здравствуйте. Я Да. все еще хочу узнать насчет заказов. То, что вы написали, что выслали коды, но они до сих пор не А, да, пришли. это SSL. SSL сейчас работал, значит, по вашему заказу, да, поэтому, к сожалению, ну, ничем не могу вас порадовать, но они, значит, ну, вот все, как бы, на этом наши полномочия все, вот. Ну а так что делать, если они оплачены, а коды Ну, не это да, так пришли? это же SSL, секундочку, система случайного лоха, вы что, не в курсе, что ли? Нет. Ну, вот я вам рассказываю, есть такая система, называется SSL, достаточно давно работает, вот, напрямую связана с протоколами безопасности, ну, а расшифровывается она как система случайного лоха. То есть, случайно в интернете находятся лохи, да, которые платят деньги, а потом получают нихуя. В этом, собственно, суть системы SSL. Я вам советую погуглить, кстати, да, действительно, можно воспользоваться поисковиком и найти много полезной информации по SSL и по другим системам. Вот, собственно, такие дела. Так что получается? Я, получается, просто зря деньги потратил. Я же с вами переписывался в этом Так самом сайте. это все составляющие системы случайного лоха, совершенно верно. То есть вы случайный лох, да? Да, я вас поздравляю. А так это получается и мошенничество, потому что я заплатил, получается, а мне Ну, ничего не пришло. можно и так сказать, в принципе. Система случайного лоха очень часто используется мошенниками для того, чтобы вот уйти от ответственности. Причем весьма успешно, между прочим, я хочу сказать. То есть вы же не первый случайный лох, правильно? Ну вот. Как вообще ощущение, кстати, очень интересно. Как вот. Ну, вообще паршиво, потому что у меня есть чек по первой и второй покупке, который я совершил на вашем Паршиво, да? сайте, который там написано и Блин. гарантия, и все Слушайте, ну это остальное, что вообще вы нехорошо. гарантируете, Вы и знаете, все. мы стараемся сделать так, чтобы клиенты чувствовали себя удовлетворенно. Я бы даже А как можно сказал. удовлетвориться от того, что меня просто надули, и не на маленькую сумму, к А, да тому же? какая Я сумма сделал общая две получилась? покупки. Общая Это сумма больше какая? 1000 получается. То, что я когда вам первый раз позвонил, вы сказали, что вы можете прислать мне код, потому что Ну там была да. какая-то ошибка. Ну Если я да. куплю еще одну, Конечно, конечно, да. Так это и тогда получается работает. вы меня просто, так Два сказать, раза, развели. понимаешь? Это, Два да, раза получается причем. мошенничество. Я могу сейчас просто взять и заяву накатать. А, заява. Ну, вы понимаете, что, к счастью, система случайного лоха учитывает и подобное поведение случайного лоха, поэтому можно, в принципе, заявление даже не относить в полицию, да? Можно прямо дома заполнить его, да? Сворачивать в трубочку и запихивать в жопу, потому что эффективность от этого будет столько же, сколько от того, чтобы отнести его в полицию. Понимаешь? Вы понимаете, у меня есть чек, который все Это очень показывает, хорошо. что я Чек туда же можно заплатил. засунуть. Смотри, очень на самом деле просто действуешь ты в этой ситуации. Вот смотри, ты же понял сейчас, что ты лох, так? Ну, Нет. правильно или нет? Ну как нет, секундочку. Ну, ты скажи мне, что ты Потому хотел что я купить? прочитал ваши гарантии, Что ты почитал там хотел? вроде Что ты отзывы. хотел? Отзывы я Что ты понял, что это не что ты то. хотел купить? В смысле? Что ты хотел купить? За что ты заплатил деньги? Ну, за вашу продукцию, которую там хотел себе танк купить. Танк. А танк это танк в какой-то игре или это просто танк вот, ну, танк и танк какой-то Ну левый. вот, World of Tanks, который вы показываете, что это от А, Wargaming. World of Tanks. А, то есть это какой-то сайт, который говорит, что он от Wargaming, Ну вот, который вы да? там привязаны, вот, который у вас даже на странице ВК написано, что вы менеджер вот этого вот самого. А, вы знаете, мне почему-то такое впечатление складывается, что как-то вы не первый, я думаю, точнее, не последний раз являетесь клиентом системы SSL. Мне почему-то так кажется, не знаю почему. Может быть, я ошибаюсь, может быть, это мне так кажется, но почему-то очень такое вот ощущение такое есть, прям, знаете, не знаю почему. Удивительно, да? Да, вот у меня единственное, это первый раз с вашим вот этим сайтом вышло. А, я понимаю, да. Ну и как ощущения, собственно? Вы уже слышали? Получается, вы обычные интернет-мошенники, которые просто разводят на деньги. Нахрена вы Необычные. тогда создаете такие сайтики? Вы даже Необычные, а говорите. высокотехнологичные. Угу. Высокотехнологичные. Значит, все ваши там, которые стоят гарантии, это тоже получается, вы просто выложили всякую хрень, так сказать. Так что это все не подтверждаем. Можете хоть держаться. Слушай, а ты чувствуешь ярость, ты чувствуешь злость, скажи мне, ты чувствуешь агрессию просто вот по отношению к тому, кто тебя облапошил, скажи мне, а? Ну, ты злой, скажи мне, ты мужик или нет? Ну, зарычи, давай, ну! Скажи мне все, что ты думаешь обо мне, давай, ну! Как вы. Пиздец, слабачок. Я не слабак, я просто не хочу сейчас ничего. Да, просто ты чмо, нахуй, ты не только лох, ты еще и чмо. Признай. Лошара, это вы тут. Я не знаю, я посмотрю, как насчет с интернет-мошенничеством это связано. Что ты танков дохуя-то прикупил себе, а? Получается, из-за того, что вы, как сказали, облапошли, я думал, вы нормальный сайт такой. А что ты не себе не в игре? А что ты себе в игре не купишь танки на сайте официальном? Что ты это не сделаешь, а? Скажи, пожалуйста. Я хотел купить, но мне посоветовал, я просто не на тот сайт зашел. Увидел, здесь вроде дешевенькие. То есть ты хотел сэкономить, да? Сэкономить. И вот, получается, жадность фрая разгубила. Неужели для тебя это выражение неизвестно? Не жадность, просто у меня бюджет не очень большой. Понимаю. Но ты знаешь, есть такая поговорка о том, что скупой платит дважды, тупой трижды, а лох всегда. Понимаешь? Следовательно, ты, если ты лох, если ты лох, то ты, получается, будешь платить всегда, правильно? То есть ты патологический лох. Я тебе рекомендую, послушай, прикладное лоховедение Егора Белогородского, оно есть в аудиоверсии, озвучено Евгением Вольновым. Возможно, ты как лох профессиональный, да? Какой у тебя стаж? Сколько лет ты уже лох, скажи мне? Сколько тебе лет? Нисколько. Лет тебе сколько, в принципе? Сейчас тебе сколько лет? Мне 19, и что? Ну вот, видишь, ты опытный лошара, у тебя впереди еще очень много моментов, когда тебя кто-то облапошит таким же образом. Поэтому я тебе рекомендую, дабы не быть меня настолько... больше не облапошат. Я просто увидел конечно, гарантии, конечно, были нормальные. Ты, да, ты больше сэкономить... просто мошенничество. Сэкономить больше ни разу не захочешь, конечно, конечно. Так вот, я тебе говорю, смотри, чтобы больше не быть лохом, или чтобы быть хотя бы лохом сознательным, которым можно быть, я тебе рекомендую послушать прикладное лоховедение, понимаешь? Ты если его послушаешь... Вот вы сами послушайте, прежде так чем обманывать мало того, что людей. Я его не только послушал, я его записал, понимаешь? Поэтому я его слушал много раз. Вот. Так вы его, значит, каждый день его и слушаете. Значит, ну, зачем вы же каждый день? Нет, подожди, так я же тебе рекомендацию. Почти 30 лет, кажется. Я же тебе рекомендацию даю. Послушай, ну, серьезно, я тебе даю рекомендацию хорошую. Вместо того, чтобы пытаться сэкономить на танках и отдавать свои деньги мошенникам, ты бы лучше перестал быть лохом в свои-то 19 лет. Да я больше не буду экономить, раз уже такая... Да, будешь гулять на все, так сказать, да? Нет, не на все. На последние. Я покупать нахрен все буду, и все. А, прям все-все купишь сразу же? Можешь, будешь покупать все танки? Я сказал, я больше ничего не буду. Ну подожди, ну хотя бы, слушай, ну купи хотя бы этого. Блоху, а? Е25, бля, послушай, да ага, не, на, не, на официальном. Чтобы вы меня облапошили? Ты дурачок, ты на Химмельсдорфе банан, скажи мне, давил хоть раз, только по-честному? Да. Ну вот, вот, видишь, а блохи у тебя нет, пиздец. Как с тобой после этого можно разговаривать, если у тебя нет Е25, пиздец? Нахуй ты живешь на этой планете? На официальном сайте да его потом... нет. На официальном сайте он есть. А, может он только у Литы есть? Его. А, ну, видимо, ты все прощелкал свои части. Его вообще там нигде нету. В смысле? Он был в ограниченном, только выпускался. Точняк. Надо добавить новый лот на сайт для таких умников, как ты. Ну ладно, что я тебе могу сказать? Значит, ну что ж, система случайного лоха отработала по полной программе. Поздравляю тебя. Как тебе вообще ощущение? Нормально? Хорошо работает программа? Быстро? Я вам говорил. Получается, в вашем сайте вообще ничего покупать нельзя. Она работает для каждого. Вот-вот, даже хоть не ржитесь. Вообще-то все, что там написано, это полный обман. Ну, поэтому надо было покупать на официальном сайте. Понимаешь? Вот присед... Нет, так это же история была, прикинь, пацан. Решил, короче, купить, значит, этот билет в конфач. Только не на официальном лендосе, а где-то за углом у пацана. И что, продали кота дохлого в мешке, прикинь, вместо инвайта в конфач. Да, такая вот хуйня была. Прикинь, какой-то Остин там или еще какой-то лох, в общем, продавал эту хуйню. Вот, поэтому ты в следующий раз... перед тем, как облапошиться на пару тысяч рублей, ты лоховедение послушай, хорошо? Все, давай, Владимир. Да, пока. Я могу и не слушать, потому что я теперь все знаю. Ну все, все, хорошо. Главное, что ты все знаешь теперь. Это самое главное. Ну все, давай, пока.